baš koji znakovi. No prišla k nam drugaja para, niti perja smatriju pa drugovu, na tibja nikakća. No ti opet prahodiš stranoju, kad puta izbjegajš stret sa mnoju. Skažeš da stoju mnje tak cita, spišiš неведомо куда, а я везде ищу с тобой встречи, но ты опять пройдешь и не заметишь. Это длится уж много дней, но ты не знаешь о любви моей. Для тебя я твой школьный товарищ, вот и все, что ты видишь во мне. Если б ты знала, сколько ты значишь для меня в моей судьбе. Но ты опять проходишь стороною, как будто избегаешь встреч со мною. Скажешь здравствуй мне, как всегда, и спешишь неведомо куда, а я везде ищу с тобой встречи, но ты опять пройдешь и не заметишь. Это длится уж много дней, но ты не знаешь о любви моей. Подожди, задержись на минуту, посмотри, как я взгляд твой ловлю. Не считай ты меня школьным другом, я давно тебя люблю. Но ты опять проходишь стороною, как будто избегаешь встреч со мною. Скажешь здравствуй мне, как всегда, и спешишь неведомо куда. А я везде ищу с тобой встречи, но ты опять пройдешь и не заметишь. Это длится уж много дней,